при заболеваниях гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. При остром гепатите в период выздоровления, хроническом персистирующем гепатите, хроническом активном гепатите в период ремиссии, компенсированных циррозах печени, гепатозах, хроническом холецистите с небольшой активностью воспалительного процесса, хроническом панкреатите рекомендован дробный прием пищи 5 раз в день. Все блюда готовят в вареном виде или на пару. В рацион включают ржаной и пшеничный хлеб вчерашней выпечки, сухари из дневной нормы хлеба, печенье, вегетарианские овощные, крупяные, молочные супы, нежирные сорта мяса в отварном виде или в виде суфле, кнелей, отварную курицу и кролика, свежую нежирную отварную рыбу, некислый творог, белковые омлеты, молоко и кисломолочные напитки, неострые сорта сыров, овощи в сыром и протертом виде, спелые сладкие фрукты и блюда из них, соки из фруктов и ягод, растительные жиры, сливочное масло. При остром гепатите из рациона исключают бобовые, овощи, зелень, богатые эфирными маслами. В диету включаются фруктовые ягодные соки, отвар шиповника, некрепкий сладкий чай с медом или вареньем, чай с молоком, компоты.